то время территория Германии простиралась от Балтийского моря на севере до Северной Италии на юге. По сравнению с этим, нынешняя Германия представляет жалкое зрелище. Как раз сегодня одна старая немка сказала мне: «С Германией покончено, уж и не знаю, сможет ли она возродиться вновь. А вот Япония молодая, в будущем ее ждет расцвет». Впрочем, возможно, она сказала это просто из вежливости. Не могу загадывать, что будет через 200-300 лет, но трудно представить, чтобы в течение ближайших 50 лет Германия возродилась и вернулась к довоенному уровню. Недоедание и низкое качество продуктов слишком отчетливо проявляется на детях. Невозможно без тревоги думать, к чему это может привести, когда нынешние дети займут ведущее положение в обществе. На этом заканчиваю писать до следующего раза. Будь здоров. 5 мая, 12 часов 14 минут ночи. М. Вот такими письмами мы тогда обменивались. Я не решался посоветовать М вернуться на родину, но остро чувствовал несчастье жить с ней в разлуке. Не раз мне случалось раздумывать о том, не могу ли и я каким-нибудь образом поехать в Германию. В то время в Германии обвалился курс марки, и, по слухам, учиться в Берлинском университете было дешевле, чем в каком-нибудь японском. К тому же, если бы я обратился с просьбой к Хи, думаю, он бы не отказал дать мне денег на краткосрочную учебу за границей. Для этого надо было уйти со службы. Но я был увлечен начатой работой, поэтому мне не хотелось уходить из министерства. Каждый год в Италию, в Рим из нашего департамента направляли делегатов на съезд Международной аграрной ассоциации. Поскольку я знал французский язык, передо мной замаячила надежда после прохождения в парламенте закона об урегулировании арендных конфликтов поехать в Италию в качестве члена делегации. Появлялась перспектива, пробыв какое-то время в Италии, отправиться в Германию и задержаться там на несколько месяцев. Меня радовало, что день, когда я смогу встретиться с М в Германии, возможно, не столь далек. М тоже была рада и прислала письмо с объяснениями касательно затрат на жизнь в Германии. Если бы не землетрясение, все это вполне могло бы осуществиться. Моя судьба была бы совсем другой. Я очень рада, что ты сможешь приехать в течение этого года. Хорошо бы все получилось. Что касается здешних расходов на жизнь, последнее время дело начало принимать не слишком благоприятный для меня оборот. Январь для нас, иностранцев, был самым удачным, все было относительно дешево. Впрочем, уже и в январе цены на книги по сравнению с прошлогодним августом сильно поднялись, но другие повседневные вещи оставались дешевыми. В феврале марка неожиданно резко укрепилась и стоит сейчас в два раза больше, чем в январе. Но что касается цен, хоть все и твердили, что они вот-вот поползут вниз, цены на многие вещи, напротив, подскочили, и теперь они стоят даже дороже, чем тогда, когда марка достигла нижнего уровня падения. Все сырье зависит от других стран. Даже уголь, с тех пор, как был отобран Рур, приходится покупать втридорога в Англии. Возможно, с точки зрения нынешней германской экономики это оправдано, но для проживающих здесь иностранцев это сильный удар. Большие рестораны, рассчитанные главным образом на иностранцев, на грани банкротства. В самом деле, до января стоимость обеда, даже включая вино, редко превышала 50 сен, а сейчас приходится смириться с тем, что за 50 сен можно рассчитывать лишь на самую скромную еду. Немного поешь, и вот уже набежало больше иены. Если сравнивать с ресторанами в Японии, здесь все еще дешево, но для нас, привыкших к немецкой дешевизне, очень болезненно. Мы с братом, снимая квартиру, договорились платить 2,5 фунта стерлингов с трехразовым питанием, поэтому, когда марка была очень низкой, знакомые японцы предупреждали нас, что мы несем по этому договору убытки. Но сейчас, наоборот, мы не так сильно чувствуем удар. Наши друзья в период падения марки, естественно, привыкли вести роскошную жизнь. Поэтому теперь, когда стоимость их денег стремительно уменьшилась в два раза, и они вынуждены, соответственно, в два раза урезать свои расходы, им приходится нелегко. Однако, что касается жилья и еды, при экономном расходовании можно прожить и на 30 йен. Я трачу на мелкие расходы, плату за обучение и одежду от 35 до 40 йен в месяц, да за проживание 25 йен. Таким образом, имея 50-60 йен, я могу вполне прожить. Но если здесь будет, как в Австрии, все кончится, и с ней сказать не могу. Что станет с Германией? Поговаривают, что вот-вот произойдет революция, но в действительности никто ничего не знает, наверное. Побывавший в Англии преподаватель К. считает, что в Германии очень неспокойно. Он спрашивал меня, что мы собираемся делать в случае неблагоприятного развития событий. Но я почему-то уверен, что в ближайшее время ничего страшного не случится. И все же не могу ничего сказать, наверное. Живущие у нас в доме беспокоятся, что в скором времени даже Гейдельберг, который до сих пор слыл тихим университетским городком, будет оккупирован. Франция делает все, чтобы Германия не могла вновь встать на ноги. Но я не хочу, чтобы ты излишне волновался. Во-первых, со мной здесь брат, потом у нас здесь много друзей, готовых в любую минуту прийти на помощь, да и в посольстве есть знакомый. Поэтому непосредственной угрозы для жизни вряд ли стоит бояться. Даже если что и случится, то, как говорит мой отец, это будет лекарством от моего излишнего легкомыслия. Как бы то ни было, я сюда приехал. И собираюсь оставаться здесь, пока это возможно. Переезд в другую страну сразу же сказался бы на наших с братом расходах на обучение, а мы не так свободны в средствах. Не знаю, что по этому поводу сказали бы ваши умники из министерства, но сейчас в Берлинском университете учатся 4500 иностранцев. Полагаю, поспешно бежать пока нет необходимости. Правда, у японцев и китайцев другой цвет кожи и форма лица, поэтому если начнется революция, степень опасности для нас высока, но с этим ничего не поделаешь. Не беспокойся. М. В мои намерения не входило писать в этой повести о любовных перипетиях. Я стремился выбрать из множества жизненных фактов лишь самые важные, чтобы описать то, как под воздействием реальной жизни формируются и развиваются мировоззрение, психология, чувствования конкретного мужчины. Коснувшись любви, я всего лишь хотел рассказать, как некий человек в молодости сумел сохранить чистоту своих помыслов, благодаря тому, что страстно любил одну девушку. Несколько дней назад меня посетила одна дама, которую я не видел более 10 лет. Эта пожилая женщина находилась в доверительных отношениях с семьей М, и я в свои бедные студенческие годы пользовался ее участием. Прочитав эту повесть в журнале за прошлый месяц, она пришла с покаянием. Со слезами в голосе, чуть ли не хватая меня руками, она призналась, что в свое время оклеветала меня перед родителями М и сделала все, чтобы разлучить меня с их дочерью. Она многословно объясняла мне причину своего поступка, но суть была в том, что она, оказывается, родила о моем благополучии, поскольку считала, что если я, стремившийся получить образование собственными силами, женюсь по любви на М, дочери богача, это негативно скажется на моем будущем. Удивительно. Но она запускала руки в чужую судьбу, исходя из лучших побуждений. В то время и у меня бывали подозрения, что меня оклеветала эта дама. Могу догадываться, что причиной тому были более утилитарные соображения. Однако, если начать писать обо всех этих перипетиях, пришлось бы посвятить один большой роман нашей сэм-любви. Эта дама в то время часто рассказывала мне о настроении в семье М и о ее затруднительном там положении. Она убеждала меня, что забыть М было бы с моей стороны лучшим подтверждением моей любви к ней, и нет сомнений, что ее слова не самым лучшим образом сказывались на самочувствии незрелого юноши. Я уже писал о том, что перед окончанием университета, когда я был в отчаянии от своих отношений с М, и, заменявший мне отца, предложил поговорить с ее родителями, а я воспротивился. Несмотря на это, позже и, по-видимому, все-таки прощупал настроение в семье М и предупредил меня, что мне лучше смириться с отказом. Что мне оставалось делать? Я сказал, что смиряюсь. Мне было неловко перед людьми хныкать по поводу любви. И сам я остро чувствовал стыд от создавшейся ситуации, но и со стороны окружения М на меня оказывалось жесточайшее давление, совершенно угнетавшее меня. Некоторое время спустя И спросил меня, не соглашусь ли я жениться на дочери его старинного приятеля. Я пребывал в таком отчаянии, что мне было все равно, с кем бы связать свою жизнь, раз я не могу жениться на М. Я не понимал, что такой образ мысли унижает женщин. Старинный друг И, о котором шла речь, когда-то был его однокашником по университету, а сейчас стал провинциальным предпринимателем. Он не отличался примерным поведением, доставляя много горестей своей жене и дочери. Дочь вместе с единокровным братом, сыном отца от любовницы, жила в доме поблизости от И, куда она перевезла из деревни свою бабушку. Брат учился в университете, она в английском колледже, а И присматривал за ними. У отца было несколько любовниц, и его законная супруга взяла к себе на воспитание нескольких детей от них. Это делало несчастной жизнь дочери и извращало ее характер. У меня, начитавшегося в юности романов Достоевского, подобная ситуация не могла не вызвать живейшее сочувствие и сострадание. Я познакомился с девушкой и ее братом. И, разумеется, сообщил своему другу о нашем разговоре, так что женитьба начала обретать вполне конкретные очертания. Но я по-прежнему любил М. Я чувствовал, что должен похоронить в своем сердце любовь к М, иначе мне и впрямь грозит навеки остаться холостяком. Перечитав письмо, которое М прислала мне перед тем, как покинуть Японию, я устыдился своего малодушия. Я показал письмо И, заявил, что намерен ждать М, и попросил у него прощения за свое безволие. Одновременно я начистоту рассказал о М девушке, назовем ее А, и ее брату, на что А сказала: «Ваши отношения с М давно не секрет». Ее простой ответ меня удивил, но я почувствовал большую моральную ответственность перед А. Я решил в будущем стать ее верным советчиком и наперсником и более ответственно, чем до сих пор, руководить ее развитием. Наверное, это были наивные соображения, но они естественно проистекали из тогдашнего гуманистического умонастроения. Я не преминул сообщить М в письме об А. М написала, что до нее уже доходили слухи о моих отношениях с А, поэтому мое письмо ее успокоило и добавило, что мы должны приложить все усилия, чтобы сделать будущее А счастливым. А училась в английском колледже, занятия там были сосредоточены на английском языке, и на получение более широкого образования времени совсем не оставалось, поэтому она высказала желание перевестись в Токийский женский университет. Я просил брата А помочь ей осуществить свое желание. Сейчас я уже не знаю, может быть, следовало проявить бездушие и прекратить всякие отношения с И и его протеже. Ничего не скрывая, я обо всем написал М. Она ответила таким письмом: «Я верю, что благодаря твоим усилиям проблемы этой юной особы будут должным образом разрешены. Молю Бога, чтобы ее желания сбылись, и она поступила в университет. Мне ужасно стыдно, что мое недостойное существование — причина ее страданий. Но я прошу тебя, пока ты остаешься рядом с ней, насколько это возможно, помогать ей своим советом, чтобы она смогла выйти на новую дорогу и отыскать верное направление для своего духовного развития. Я думаю о тебе, и мне хочется от всего сердца молить прощения у этой неизвестной мне особы и пожелать ей всяческого счастья. Из-за недостатка решительности мы невольно причинили ей страдания. Мне ужасно стыдно. Это чувство будет мучить меня до того дня, пока я не услышу, что она обрела счастье с кем бы то ни было. Мы никогда не встречались друг с другом и, возможно, никогда не встретимся, но как удивительно, как странно, что, несмотря на это, наши судьбы оказались связаны через тебя. Порой мне хочется обратиться к ней напрямую. Если б я взяла ее нежные руки, если б рассказала ей обо всем, что сейчас чувствую, уверена, она бы меня прекрасно поняла. И вот я должна причинять ей страдания. Я, которая горит одним желанием, вымаливать любовь и прощение. Мне остается лишь вести с ней воображаемые беседы и усердно молиться о ее благополучии. Я уверена, что она меня поймет. Но мысль о родителях приводит меня в уныние. Напиши я сейчас о тебе папеньке, он только разгневается. Мы должны во всем доверять друг другу, тогда мы преодолеем все преграды. Мы уже раз не устояли и безропотно покорились враждебной судьбе, но впредь нам не следует уступать. Прошу тебя только об одном — отнесись по-человечески справедливо к этой юной особе, достойной всяческого сострадания». 1 сентября того самого года, когда Арисима совершил самоубийство на любовной почве, в Канто произошло страшное землетрясение. В результате землетрясения наиболее сильно пострадали город Токио, префектуры Канагава и Тиба. 120 тысяч домов было разрушено, 450 тысяч сгорело, погибло 140 тысяч человек. Слухи о беспорядках, организованных корейцами и социалистами, распространялись полицией, использовавшей землетрясение как повод для массовых арестов. Моя работа о сельскохозяйственных профсоюзах, незадолго перед тем завершенная, ставшая результатом почти 2,5 лет исследований, сгорела в секторе на третьем этаже министерства вместе с множеством других материалов. Это был мой первый труд, и позже я сильно сожалел о нем, но тогда я пребывал в таком замешательстве, как если произошла революция, мне было не до потерянной в огне работы. Я не буду описывать здесь то, что происходило в день землетрясения. Дня через 2-3 по дороге, идущей от Дзаймоку в Мэгуро, из центра столицы за ее пределы, нескончаемыми потоками потянулись беженцы, безмолвно несущие в руках маленькие узелки со своим скарбом. Распространялись дикие слухи, так что люди среди бела дня ходили вооруженные мечами. Ночью жители соседних домов, собравшись, организовывали отряды самообороны и устанавливали дозоры. Для того, чтобы успеть спастись бегством в случае нападения со стороны корейцев, устраивали коллективные укрытия и заранее готовили вещи, которые следовало взять с собой. После главного толчка еще какое-то время продолжало довольно сильно трясти, поэтому дни и ночи проходили в тревоге. Разумеется, транспорт прекратил работу, газеты не выходили, а радио в то время еще не было, поэтому грохот рушащихся в огне зданий в Ситомате издали принимали за шум страшной атаки. Из уст в уста передавались невероятные вещи, которые принимались на веру. Говорили, что императорский университет подвергся нападению и сожжен, что в верховьях реки Тамагавы высадился отряд корейцев, и сейчас там идет ожесточенное сражение. Говорили, что в колодцы бросают яд. Люди потеряли голову и верили в возможность любого бедствия. Шагая от Адзубу, я пытался пройти к министерству, но, взглянув с вершины холма Иикура, увидел перед собою, насколько хватало взгляда, лишь выжженную пустыню. Я пошел к министерству, ступая по пеплу дымящихся головешек, но в том месте, где раньше стояло здание министерства, сейчас громоздилась груда разбитых кирпичей. На жарком солнце блестела деревянная дощечка, сообщающая, что сбор сотрудников в резиденции министра. Я прошел к берегу в Цукидзи, сделал несколько шагов и сразу наткнулся на ров, в котором плавало лицом вверх несколько трупов. От выжженного Цукидзи до моря казалось рукой подать, но Цукисиму окутывал тонкий дым, делая ее похожей на маленький сожженный островок. Вероятно, дом М тоже сгорел, но сумели ли спастись ее родители? Стоит жара, поэтому вполне возможно, что они еще не вернулись из загородной усадьбы. Хорошо, если так, ведь мадам С крайне слаба, окажись она случаем на Цукисиме. Ей бы никто не мог прийти на помощь. Зная об этом живущие в Берлине М, как бы она сейчас страдала. Мне совершенно искренне захотелось помолиться за здоровье родителей М. Если бы они погибли в огне, я бы чувствовал себя проклятым на вечные времена. Мне захотелось отправиться на Цукисиму, но парома не было. Казалось, что наступил конец света. Я пошел в сторону Симбаси. Вспомнил о чайном домике госпожи Ю, но вокруг лежали сплошь руины и пожарища, и трудно было понять, где укрываются погорельцы. Однако потому, что Ии, живя в своем доме в Адзабу, не высказывал никакого беспокойства, я сделал вывод, что госпожи Ю в Симбасе не было. Я направился в сторону резиденции министра, расположенной в районе Кудан, но сколько ни шел, вокруг все было уничтожено огнем, так что у меня даже начало закрадываться сомнение, не происходит ли это со мной в кошмарном сне. Каким бы сильным ни было землетрясение, невозможно было поверить, что Токио до такой степени пострадает от пожаров. Когда я добрался до резиденции министра, было уже 3 часа. Получив указание, что делать в последующие дни, я сразу отправился обратно домой. Но я шел пешком, поэтому если бы ночь застигла меня в пути, моя жизнь была бы в опасности. Много позже мне выдали удостоверение, подтверждающее, что я государственный служащий, и я ходил, всегда имея его при себе, даже поскольку днем часто случалось попадать в неприятные ситуации. Вскоре исчез очищенный рис, пришлось довольствоваться неочищенным. С осени мы начали ходить на службу в контору, находившуюся в здании промышленных профсоюзов в Идабасе. Каждый раз, добираясь до места, я дивился масштабом причиненного ущерба. В то же время я не мог не замечать то огромное влияние, которое землетрясение оказало на нашу психику. Когда контору перевели во временную постройку, расположенную в Отэмати, Токио уже начал понемногу возрождаться. Закон об урегулировании арендных конфликтов прошел через парламент, и наша работа вошла в более спокойное русло. В погожие дни во время обеденного перерыва мы с Танабе и Сакатой, частенько перескочив через ров, гуляли в парке Хибия. В парке во временных бараках жили погорельцы. Из пруда были выловлены все карпы, дорожки заросли травой. Прогуливаясь, мы беседовали о японской политике. Это были печальные времена, когда мы мечтали, что если бы состоялись всеобщие выборы, деятельность политических партий стала более открытой и ближе к идеалу. В описываемый период в Японии шла борьба за всеобщие выборы, увенчавшиеся в 1925 году принятием закона о всеобщих выборах в Нижнюю палату парламента, который, однако, не предоставлял избирательных прав женщинам и жителям колоний. В то время я стал серьезно задумываться о том, чтобы уехать за границу. Не только потому, что мне хотелось повидать М. Вероятно, стремление посвятить свою жизнь на благо общества было поколеблено землетрясением. Может быть, я начал разочаровываться в людях, обнаруживших свою бешеную жестокость и необузданность. Как бы там ни было, я остро почувствовал, что должен жить не ради других, а для себя самого. Я пришел к убеждению, что должен сотворить сокровище в своей собственной душе, должен почитать себя как Бога, служить себе и любить себя. Я захотел бежать из дичающей на глазах Японии, вжиться в чужую культурную среду и, сосредоточив все помыслы на своем духовном развитии, приобщиться к достижениям различных цивилизаций. Но, глядя на людей, живущих в бараках, я ощущал, сколь эгоистично это мое желание. И не решался поделиться им даже с друзьями, и к тому же у меня не было возможности просто так взять и укатить за границу. Ныне не могу без улыбки вспоминать, как быстро во мне созрела идея жить ради самого себя. Начал я с того, что, заметив, насколько слаб физически, с бухты барахты решил заняться теннисом. Посовещавшись в министерстве с Танакой Нагасиго и другими сослуживцами, я организовал теннисный клуб. Мы сняли корт в сельскохозяйственном университете и по субботам и воскресеньям, без разделения на чины и должности, наслаждались игрой. Я был всегда настолько отягощен жизненными невзгодами, что не находил времени заниматься своим физическим развитием, но главное, с молодых ногтей, впитав в себя идею Бога, я полагал, что попирать свое тело и означает совершенствовать свой дух. Когда я впервые заметил свою физическую слабость, было уже слишком поздно, но я возомнил, что смогу закалить тело, сделав из него символ своего духа, и начал заниматься теннисом. Несмотря на весь мой первоначальный энтузиазм, я не добился больших успехов и не смог восстановить свои физические силы. Весной следующего года, когда еще стояли холода, как-то вечером после ужина ко мне в Адзабу неожиданно нанес визит начальник отдела Исигуру. Он был в теплом пальто, держал в руке большой черный портфель, поэтому с первого взгляда было понятно, что он зашел, возвращаясь из министерства. Цель его визита была в следующем. После прохождения закона об урегулировании арендных конфликтов была принята новая система ведомственного подчинения государственных учреждений. Но поскольку в нашем министерстве подразделение, занимающееся арендой, имело особый статус, по его мнению, было нецелесообразно, чтобы я был произведен в чин, оставаясь в моем нынешнем качестве. Если я собираюсь всю жизнь быть административным чиновником, мне не следует постоянно заниматься одной только арендой. Я должен подумать о том, чтобы как можно быстрее перейти на какую-либо административную должность. Вот вкратце, ради чего он пришел. Именно сейчас необходимо решить, пойдешь ты по научной части или посвятишь себя административной деятельности. То же самое он мне говорил при нашей первой встрече, но тогда смысл его слов ускользнул от моего внимания. Но после 3 лет чиновничьей службы я прекрасно понимал, что он имеет в виду. Одновременно со мной на службе в министерство поступили 13 человек, и сейчас они с нетерпением ожидали производства в чин. В прошедшем бюджетном году все наши сверстники, отработавшие 2,5 года на мелких должностях, были произведены в чин. А еще раньше чин получили все, имевшие 2-летний стаж, и только из нас, отслуживших вот уже почти 3 года, ни один не был произведен в чин. Мои товарищи по работе часто высказывали по этому поводу неудовольствие. Быть произведенным в чин значило взойти на первую ступень той автоматически идущей вверх лестницы, о которой я уже говорил выше, и это считалось первым оправданием поступления на государственную службу. Для того, чтобы получить чин, должна была открыться вакансия на место, определенная системой ведомственного подчинения, но в нашем подразделении вакансии не было, поэтому мы должны были томиться ожиданием в прихожей под лестницей.